Глава восьмая. Мэри Джейн сидела за столом и водила кофейной чашкой по пластмассовой поверхности кухонного стола. Маленькое тусклое окно выходило в каменный колодец, и она могла увидеть солнце, только если выглядывала наружу. Мэри Джейн зацепила целую ложку йогурта, надеясь, что там будут остатки клубники, потом выбросила коробочку. Она держала кружку обеими руками и дула на кофе. Вдруг из соседней комнаты послышались бранные звуки. Мэри Джейн замерла. Сэм часто бормотал во сне, но сейчас он вскрикнул, потом глубоко вздохнул, закашлялся. Заскрипела кровать. Мэри Джейн расслабилась. «Я пока не могу с ним говорить», — подумала она. «Сначала я должна все хорошо продумать. Что сказать? Как сказать? Где провести ту линию, которая поможет сохранить чувство собственного уважения? Он сделал мне больно. И он сделал это на глазах у Нейла, Чака и Молли. На глазах у них всех». Как всегда, она начала искать возможности избежать конфликта. Прежде всего, следовало найти объяснение происшедшему. Да, конечно, последнее время они переживали не лучшие времена. Вина, стыд, злость. Получился славный набор переживаний, чтобы заварилась вся эта каша. И хотя они говорили об этом бесконечно, на самом-то деле ничего уже нельзя было изменить. Сэму необходимо взять этот сценарий и сделать фильм. Мэри Джейн же будет там затеряна, и никто из них не сможет изменить Голливуд. Но ей была невыносима мысль потерять любовника. Мэри Джейн была невыносима мысль о том, чтобы поехать вместе с ним в качестве безработной подружки. Сэм злился на нее за то, что она не хотела ехать, за то, что Мэри Джейн покидала его как раз тогда, когда он собирался снимать свой первый фильм. Может быть, именно поэтому Сэм и разыграл прошлой ночью эту безобразную сцену ее унижения, чтобы поставить ее на место. Почему она не едет с ним в Лос-Анджелес? Мэри Джейн покачала головой. Какими бы ни были причины, Сэм вышел за границы допустимого. Но разве не Фред сказал, что шуток не существует? Возможно, что представление прошлой ночью было рассчитано на то, чтобы переделать ее. Возможно, Сэм хочет кого-то похожего на Беттани Лейк. Или, может быть, он хочет и саму Беттани. Она-то совершенно точно его хочет. Мэри Джейн встала, прошла через маленькую кухню и остановилась на пороге узкой спальной комнаты. Сэм лежал в кровати. Его волосы разметались по подушке, длинная рука свешивалась с постели. Просто смотреть на его длинные жилистые руки, на мышцы предплечья, волосы на руках — это уже доставляло ей огромное наслаждение и лишало ее сил. Глядя на его длинные до плеч волосы, его нос крючком, Мэри Джейн думала, что он похож на спящего разбойника. С тех пор, как был продан сценарий «Джек, Джилл и компромисс», а она не была включена в список исполнителей ролей, Сэм, казалось, очень сердился, но не на International Studios, не на Сеймура Левайна, который обещал Мэри Джейн роль. Сэм сердился на саму Мэри Джейн. Он не мог вынести ее горя. Он называл все это хандрой. Сэм стал нетерпеливым, легко раздражался и вымещал свое настроение на всех, на ней, на Нейле, на Молли, на каждом. И сцена, разыгравшаяся прошлой ночью, просто стала пиком его настроения. Итак, Сэм уезжал в Лос-Анджелес. «Большое дельце», — сказала Мэри Джейн сама себе. Он ехал туда только ради одного фильма, ради своего сценария. Сэм всегда говорил, что Голливуд его не очень-то интересовал. Он был бродвейским цыганом. Может быть, он боялся туда ехать? В любом случае, это все не могло служить извинением за его выходку прошлой ночью. Мэри Джейн отхлебнула кофе и потом вздохнула. Мысли бегали по кругу, как крыса в мышеловке. Да, она на самом деле оказалась в ловушке, особенно прошлой ночью. Мэри Джейн с трудом выдержала репетицию, не стала пить кофе в компании других артистов и сразу пошла домой, легла спать и притворилась, что спит, когда Сэм вернулся. Значительно, значительно позже. Она взяла кружку с кофе, запахнула свой старый купальный халат и вышла в гостиную. Поставив на проигрыватель диск с записью звуков дождя в лесу, Мэри Джейн откинулась в кресле качалки. Под журчание ручья и пение птиц Мэри Джейн сделала дыхательную гимнастику, которой ее научили на занятиях йогой. Нельзя выпускать события из-под контроля. Нельзя повторять прежних ошибок, думала она. Я должна четко осознать, что происходит и что я чувствую. Как всегда, она непроизвольно желала, чтобы все шло как шло. Разделить его вчерашний энтузиазм по поводу шоу, все что угодно, только не вступать с ним в конфликт. Но боль была такой щемящей. Перед ее глазами промелькнули лица Молли и Беттани, лица, на которых отразилось сожаление и сочувствие. И опять ей подумалось, как он мог? Слезы заслали Мэри Джейн глаза. Нет, она должна вступить с ним в конфликт. Ее мысли прервал донесшийся из спальни голос Сэма. «Немного кофе, крошка?» «Кофе в кофейнике», — ответила Мэри Джейн. «Пусть сам возьмет свой чертов кофе», — подумала она. «Я испортила его тем, что каждое утро приносила кофе ему в постель. Я так патетически благодарна за его внимание, что служу ему как верная собака. Но не сегодня». Мэри Джейн быстро вытерла слезы. Потом ей в голову пришла каверзная мысль. «Может, Сэм извинится перед ней? Сам. Будет винить во всем свой характер. Разыграет сцену раскаяния и спасет их обоих». Сэм вошел в гостиную. «Тебе налить еще кофе?» — спросил он. «О, он знает, что виноват. Иначе он никогда бы не заметил ее пустой чашки». Сэм поставил кружку на старый кофейный столик, приютившийся рядом с Софой от армии спасения, и Мэри почувствовала, что он не в своей тарелке. Что ж, по крайней мере, ему хватает приличия, чтобы испытывать угрызение совести. Сэм взял ее чашку. «Нет, спасибо», — сказала Мэри Джейн. «Будь поувереннее», — шепнула она сама себе. «Попробуй быть немного агрессивнее. Перед тобой противник». Она наблюдала, как Сэм пытался разыграть небрежность. Да, конечно, никаких извинений не последует. Ей самой придется начать. Мэри Джейн напомнила себе, что не станет доводить его до бешенства и спокойно расскажет Сэму о своих переживаниях. Она не хотела, чтобы их разговор превратился в перебранку. У них случались ссоры, но они оставили самые неприятные впечатления. Каждый раз Сэм уходил, хлопнув дверью, а Мэри Джейн оставалась страдать в твердой уверенности, что он больше не вернется. Она смотрела, как Сэм взял газету. «Сэм, мне надо поговорить с тобой о прошлой ночи». «А что такое произошло прошлой ночью?» Глаза его не отрывались от вчерашней пост, но при этом Сэм смотрел в газету так, как будто она рассказывала о завтрашних событиях. «Ладно, Сэм. Я говорю о репетиции. Бог мой, это было низко с твоей стороны. Ты сделал мне больно». Сэм поднял глаза, на лице его ничего не отразилось. «Боже мой», — подумала Мэри Джейн, — «только не разыгрывая из себя непонятливого мальчика». «Сделал тебе больно? О чем ты говоришь? Какое отношение имеет боль к игре? Я пытаюсь сделать настоящее шоу». Бог мой, он уже занял оборонительную позицию. Мэри Джейн вздохнула. Почему мужчины не хотят признавать, что они бывают неправы? Почему они так слепы и упрямы? Но унижать меня, выставлять в смешном цвете, так... Ой, это совершенно ни к чему. Ты специально хотел сделать мне больно? Сэм со стуком поставил свою кружку. Вот что, Мэри Джейн. Если тебе не нравится твоя роль, я выведу тебя из состава исполнителей. Ты раздуваешь происшествие. Я тебя не унижал. Мэри Джейн не могла поверить, что Сэм собирается свести все к заурядному происшествию. Это начало ее злить. Похоже было, что он не замечал слона рядом с собой в комнате. «Ты высмеял мою внешность. Скажи теперь, что ничего подобного не произошло. И еще скажи, что это не унизительно». Его лицо по-прежнему ничего не выражало. «Сэм не согласится с этим», — подумала Мэри Джейн, чувствуя тошноту. «Но если он не признает своей вины, мы расстанемся». Мэри Джейн, пойми, мне нужны были исполнители до и после. Это старая классическая сцена. Ты в этой сцене могла сыграть до. В этом нет ничего нового. Ты не можешь играть в паре с Джилл, потому что ты похожа на Мишель Пфайфер. Мэри Джейн действительно почувствовала тошноту, как будто ее ударили кулаком в живот. Сэм вновь взял газету. «Я не хочу, чтобы ты обвинял меня в чем-то из-за того, что я задел твои чувства по поводу твоей внешности. Я уже говорил тебе, что лично мне ты нравишься. Мы говорили об этом сотни раз. Переживай сама, если тебе так хочется это переживать, но не надо лезть с этим ко мне». Сэм встал и пошел на кухню. Мэри Джейн слышала, как он налил себе еще кофе, но не могла даже взглянуть на него, когда любовник вернулся на свое прежнее место на кушетке. Она глубоко вздохнула. «Я не лезу к тебе. Мне больно. Все, кто видел эту сцену прошлой ночью, или смеялись надо мной, или сочувствовали мне. Я не могу вынести ни одного, ни другого. Но все ее вчерашние чувства нельзя было сравнить с тем, что испытывала Мэри Джейн сейчас. Сэм делал вид, что ничего не произошло, и винил в происшедшем только ее. Бедняжка почувствовала слезы в глазах, горло перехватило, но она не заплачет. Сейчас она не заплачет. Сэм стоял на пороге и смотрел на нее. «Знаешь, в чем твоя проблема?» «Ты параноик», — сказал он и вышел в спальню. Мэри Джейн встала и пошла за ним. «Параноик? Что ты говоришь, Сэм? Оказывается, ты не был бесчувственен? Ты не сделал мне больно?» Мэри Джейн заговорила громче, на глазах показались слезы злости. Сэм повернулся к ней, встал в дверном проеме и стал внимательно изучать отваливающуюся с потолка штукатурку. «Очень хорошо, Мэри Джейн. Ты не параноик. Ты становишься истеричкой. Я не могу разговаривать с тобой, когда ты в таком состоянии». Он молча надел носки, свитер, который лежал на стуле возле кровати. «Я выйду, пока ты не остынешь». Он заправил рубашку в джинсы и надел ковбойские ботинки. Он вынул черный кожаный пиджак из шкафа и только тогда повернулся к ней. «Не разыгрывай себя, непонятую мученицу, Мэри Джейн. На меня это больше не действует». «Сэм, не уходи. Не уходи, пока мы не разобрались во всем». Сэм подошел к двери и взялся за ручку. «Меня это не касается. Разбирайся во всем сама. И хватит езжать. Ублюдок!» — закричала Мэри Джейн. «Ты всегда так поступаешь. Началось выяснение моих переживаний, а закончилось тем, что я просто карга, которая выгоняет тебя из дома. Как ни странно, у меня тоже есть нервы», — спокойно сказал Сэм. «О да. Ты не понят здесь. Поэтому идешь к Беттани, так?» Сэм остановился, постоял без движения, не снимая по-прежнему руки с дверной ручки. «Ну вот, Мэри Джейн, Ты заходишь слишком далеко. Ты на самом деле чертова параноичка. Он вышел и хлопнул дверью. Мэри Джейн уставилась на старую обшарпанную дверь. Сэм так сильно хлопнул ею, что замок вывалился из паза. — О, черт! — сказала она сквозь слезы так тихо, что никто не услышал ее слов.